Борис Богданов. Лоо не нужен. Часть первая. Алекс. На самом деле Алекс летел на Свазиленд-4. Тамошние социологи забили тревогу. Колонисты внезапно отказались рожать, как будто все поголовно стали child-free. За последние 2 года на планете не появилось ни одного ребенка. Среди прочих опасностей это было невыгодно, ведь метрополия финансировала колонии, в том числе пропорционально приросту населения. Руководство озаботилось. Алексу поручили проверить, что и как, и сделать предварительные выводы. На полпути его катер забастовал. «Требуется остановка, капитан», — заявил корабельный мозг. «Неполадки». «В пути никак», — поинтересовался Алекс. «Нет, капитан», — ответил мозг. «Гироскоп шалит. Нужна тонкая настройка». «Да уж, настройка гироскопа требует нулевого градиента гиперполя. А в канале откуда ноль? Интересно, конечно, что делали техники, готовившие катер к полету, но с ними можно разобраться и потом. Искать ремонтную базу обязательно? Своими силами не справлюсь, капитан». «Хорошо», — согласился Алекс. Согласно каталогам, ближайшей точкой с нужной инфраструктурой была Сельва-7. Ничем не примечательная планета земного типа. Климат субтропический, несколько материков, обильная, но не агрессивная биосфера. Колонизирован порядка 300 лет назад, население стабильно, торговых контактов и запросов субсидий нет. Контакты с метрополией эпизодические. От открытия земного консульства колония отказалась. Очень вежливо, но наотрез. Автаркия, одним словом. Впрочем, это их дело. Типовой космопорт располагался на самом большом материке, в круглой долинке среди поросших буйной растительностью холмов. Его никто не встретил. Местных не интересовал случайный гость. Алекс пожал плечами, решив ответить тем же. Оставив катер заниматься ремонтом, Алекс решил прогуляться. Снаружи царил зной, наполненный влагой и запахами прели. Пустой пятачок взлетного поля окружали странные деревья, похожие на увеличенное в десятки раз перекати поле с пурпурными листьями оладьями. Проводив взглядом вереницу спешащих к катеру ремонтных ботов, Алекс двинулся к близкому лесу. Какая-никакая, но тень. Заблудиться он не боялся. Деревья росли редко, трава в высоту не достигала и колен, и катер был виден издалека. Побродив с полчаса по округе, Алекс выбрал тенистое место и расположился в перекрестье ветвей. От земли шли теплые токи, легкий ветерок дразнил тонким фруктовым запахом, мерно гудел какой-то жук, и Алекс незаметно для себя уснул. Проснулся он, когда местное светило уже собиралось упасть за холмы. Сообщение о готовности на коммуникатор не пришло, значит, неполадки оказались серьезнее, чем... Додумать он не успел. Рядом стояла, лежала, наверное, все-таки находилась и рассматривала его десятками глаз удивительное существо. «Слизень Ло», — подсказал через нейроинтерфейс катер. Шмат студенистой плоти высотой с корову, а длиной все 3. Пробегала по ней время от времени дрожкая волна, а изо лба, Алекс рассудил, что где глаза, там у слизней перед, высовывалась человеческая голова. Короткие волосы блестели от слизи, глаза были закрыты. Вот вам и не агрессивная биосфера, проглотил человека. Тот весь не поместился, вот голова и торчит. Алекс осторожно потянулся к поясу, нашаривая излучатель. Где же он, черт? Лоа вдруг вырастил плоское, как ласт, щупальце, прошелся им по лицу жертвы, стирая слизь. Голова разлепила веки, глянула на Алекса зелеными глазами и спросила: «Где твой Ло?» Часть вторая. Лина. Это было уже третье ее исполнение, только Лина все равно опасалась. Долг долгом, но вынашивать и рожать, пусть даже в третий раз, муторно и долго. Хорошо парням, их долг простой, несколько минут и все на этом. Мало того, отдавать долг надо не всем мужчинам, а самым сильным, здоровым и умным. От остальных этого не требовали, даже запрещали. Это понятно, зачем колонии слабые и больные дети. Колония их не бросит, вырастет и воспитает, но пользы от них. А вот женщинам, хочешь не хочешь, жаждешь или боишься, но будь добра, троих выноси. Спасибо, Ло, с ними легче переносить неудобства и муки. Иногда Лина думала, а как же раньше, когда не было Ло? Она очень сочувствовала тем древним женщинам, но себя жалела больше. Им-то что, их уже нет, а она вот, жива и в самой паре. Утешала мысль о будущем ребенке. Как будет расти, как познакомиться с Ло, как впервые испытает слияние. Лина вспоминала свою первую встречу, и сердце заходилось от восторга. Она была еще кроха, шестилетка, а он живой комочек, только-только извергнутый большой матерью. Одинокий, несчастный, не понимавший, что происходит, обиженный на весь мир. «Подружись с ним», — сказал старый, и большая мать подтолкнула Лину вперед. «Смотри, какой он милый». Алина присела перед юным Ло, и он почуял тепло ее тела, потянулся к ней. Глупый, еще почти неразумный. Она взяла его на руки и впервые ощутила, что уже не одна, не половинка, но целое существо. Больше они не расставались. Ло рос быстро и скоро обогнал ее, а однажды впервые включил ее в себя. Первое слияние. Оно происходит по-разному, и мало кто делится, как это произошло. Обычно потому, что не знает, как о таком рассказать. Лина помнила и понимала. Она растворилась в нем, а он в ней, и это было не выразить словами. Но почему для третьего исполнения ей назначили чужака? «Колонии нужна свежая кровь», — объяснил старый. Он сидел рядом с Ло Лины. Большая мать выпустила его и настороженно следила за Линой, беспокойно шевеля щупальцами. Старому много лет, он, сколько помнил, Лина всегда был таким. Ему тяжело и опасно без Ло. Ло следит, ухаживает и может спасти, если что. Старый доверял ей, но рисковал здоровьем. Нельзя его подвести. «Я постараюсь», — произнесла Лина. Ушла внутрь Ло, спряталась, сердце стучало часто-часто. «Все будет хорошо», — передал Ло, обнял ее крепко, и Лина коснулась теплая волна, смыла страх и беспокойство. «Здорово, что у нее есть Ло. Все будет хорошо, но лучше бы оно случилось быстрее». Чужака они нашли именно там, где и сказал старый. Лина долго изучала его чувствами Ло, не понимая, зачем его кровь нужна колонии. Чужак был странный, на то он и чужак. Он спал, завернувшись в мертвые тряпки и пах неживыми вещами. Он отличался от мужчин, которых она видела и знала. Высокий, массивный, руки и ноги, как стволы дерева Хё. Какой же от него получится ребенок? Сможет она выносить этого гиганта? «Сможешь», — обнадежил ее Ло. «Я помогу». Алина обрадовалась. Ло всегда выполняют обещания. Но существовала и другая проблема. Где Ло чужака? Или он спрятался в летающей лодке? Все равно тут его нет. И как тогда назначенный мужчина передаст ей свои гаметы? Об этом она и спросила, когда тот проснулся. Часть третья. Алекс. «Что?» – удивился Алекс. «Зачем мне Ло?» «Исполнить долг», – столь же непонятно объяснила голова. «Не понимаю», – помотал головой Алекс. «Объясни». И она, теперь стало ясно, что это молодая женщина, объяснила. Алекс сперва не поверил, такими это были несусветные дикости варварства. Потом он вспомнил, что мир огромен, а людские обычаи разнообразны, как сама Вселенная. Разве не с подобной же проблемой связана его собственная экспедиция? Кто он такой, чтобы судить тех, кто успешно выживает вдали от метрополии? «Но я не могу», — сказал Алекс. «Я так не привык, тем более...» Он хотел сказать, что его дома ждет любимая, но решил не врать. Никто не ждал его на земле, ни жена, ни даже любовница. Женщины не задерживались возле него, уж слишком хлопотной и непостоянной являлась его служба. «И все равно», — продолжил Алекс, — «так нельзя, неужели нет никого кроме...» «Так решил старый», — перебила его девушка. «А если я откажусь?» — спросил Алекс. «Твоя лодка не взлетит, старый не выпустит тебя». Это была правда. Никакой корабль, кроме военного или специального, не мог покинуть типовой космопорт без команды наземной диспетчерской. Управлял ею стандартный мозг, но разрешение выдавали местные власти. В случае Сельвы-7 старый, чтобы он из себя не представлял». «Хорошо». «Но где твой Лоа?» — повторила девушка. «Никаких Лоа», — отрезал Алекс. «Я землянин, все будет так, как принято на земле». «Но без Лоа?» — в растерянности проговорила девушка. «Как без Лоа? Я не умею». «Иди за мной», — сказал Алекс, — «я научу». Он зашагал в сторону стартового поля, где вокруг его катера толпились ремонтные боты. За ним, с хрустом ломая молодую поросль и оставляя за собой влажную, покрытую слизью полосу, пополз Лоа. Метров за пять до катера Алекс остановился. «Все», — сказал он, — «пришли». Девичья голова снова высунулась из морщинистой спины слизня. «Что теперь?» — с опаской спросила она. «Как тебя звать?» — поинтересовался Алекс. «Лина». «Теперь, Лина, ты идешь за мной», — он показал рукой на опущенные сходни. «Лоа остается здесь, Лоа не нужен». «А, да». Лина юркнула внутрь своего слизня, но тут же показалась снова. Вылезла наружу и осторожно сошла по огромному телу Лоа на бетон стартового поля. Мокрая, голая, но худая, как тростинка, вся покрытая лоснящейся слизью. При взгляде на Лину у Алекса возникло желание не обладать, но защитить. Он покачал головой. «Тебя же ветром колышет». Лина пожала плечами. «Иди за мной», — сказал Алекс. В рубке горели дежурные лампы. Алекс прошел дальше. «Здесь», — он показал рукой. «Душ. Разберешься, я надеюсь. Если нет, спроси, катер поможет». «Душ?» — переспросила Лина. «Вода», — объяснил Алекс. «Просто теплая вода». «Но зачем? Мне нравятся чистые девушки». Часть четвертая. Лина. Он улетел. Лина смотрела в рассветное небо, где таял дымный след летающей лодки. Ло возвышался рядом, но ей совсем не хотелось погружаться в привычную тесную хлябь. Свежий ветер обдувал чистую, незащищенную секретом кожу, но Лина не мерзла. Пусть это звучит странно, но ее грела память о прошедшей ночи. Землянин назвал себя Алексом. «Алекс», — протянула Лина. «Алекс». Эти звуки хотелось повторять вновь и вновь. Он оказался совсем не таким, как те мужчины, которых она знала, с кем исполняла долг раньше. Он поступал иначе. Он не исполнял долг, он отдавал ей себя. Сам, с радостью и страстью. Это походило на слияние в самом прямом, самом близком смысле, но совсем не напоминало слияние с Лоа. Лоа оказался не нужен, Лоа стал бы лишним. Почему он улетел? Что нужно ему в пустом и холодном пространстве? Зачем научил ее любить? Лина? Она обернулась. У края леса ее ждал старый, а рядом с ним Тонг, отец ее первого ребенка. Лина помахала им рукой и двинулась навстречу, сама на собственных ногах. Следом полз обескураженный Ло, не понимающий, чем он перед ней провинился. Тонг неплохой парень, его тоже можно чему-нибудь научить. Только сначала вытащить из Ло и как следует помыть. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fantlab.ru в 2024 году. Текст читал Вадим Пугачев. Пожалуйста, поддержите наш проект подписками, лайками и комментариями.